بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги, которая называется «Далилю аль-Ильми». И следующая тема в нашей книге звучит следующим образом. «Умурун тафаррада биха аль-Анбия дун аль-Башар». Какие-то вещи, которыми пророки отличаются от людей. Или же какие-то признаки, которыми Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля выделил пророков, отличил их от обычных людей. То есть мы говорим, у нас есть категория пророки, которых Аллах избрал, захотел, чтобы они были посланниками и пророками. Так? А есть обычные люди. Кто-то может спросить, а какая разница между ними? Кто может сказать хоть одно вот так? Ну то, что простые люди, они поклоняются Аллаху и призывают людей, но не так, что им... Это надо делать обязательно. Но надо это делать. Согласен, да. А пророки тоже поклоняются Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Но им Всевышний Аллах больше вменил в обязанность. Да. Это их миссия, жизненная миссия призывать людей. Чтобы они для этого и были посланы. Чтобы они не делали ширк, грехи. Да, вот к этому и призывать. Поэтому шейх здесь выделяет, то есть автор нашей книги, 7 отличий. Помните, раньше были книжки, допустим, вот когда мы маленькие были, газеты или журналы какие-нибудь там, Мурзилка. И там все время было задание, найдите 8 отличий, найдите 9 отличий. Сейчас, наверное, нет уже, да? Есть. Ну, в гаджетах, наверное. Нет. В журналах? Да. Ну, ладно, альхамдулилля. Так вот, точно так же здесь можно сказать. Сегодня на уроке мы будем искать 7 отличий, или будем говорить о 7 отличиях между пророками и обычными людьми, такими как мы. И между пророками, то есть между обычными людьми, такими как мы. Как я, как Амира, Самира, Аделя, Самит и так далее. И между пророками, такими как... Кто пророки? Адам, алейхиссалям. Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям. Еще. Муса был? Муса. Закария. Муса, Закария. Мус. Нух, Иса. И это все были пророки. Ибрахим. И будем говорить. Ибрахим, алейхиссалям, отец всех пророков, Асант. А какая между ними разница? Вот об этом и скажем. Первое различие между пророком и обычным человеком – это аль-вахи. По-арабски учат аль-вахи. Что такое вахи? Откровение. Что пророкам было ниспослано или же внушено от Аллаха откровение. Что значит внушено откровение? То, что Аллах выделил пророков, отличил их от других людей тем, что Он дает им откровение. Допустим, дает им знать о каких-то вещах, которые произойдут в будущем. Из нас никто не может сказать даже то, что будет через месяц. Никто не может сказать, что будет через неделю, даже через день, даже через час, что случится. Все в руках Аллаха, мы не знаем. А Аллах пророкам иногда дает знать что-то из этого, что будет в будущем. Помните, мы на прошлом уроке о чем говорили? О признаках судного дня. То, что перед судным днем произойдет так-то и так-то, будет то-то и то-то. И так далее. Почему? Откуда они это знали? Потому что Аллах внушил им это в откровении. Или наоборот, то, что они не застали из прошлого, но это было. И Аллах Субханаху ва Тааля дает им это знать в откровении. Или ниспосылает им Писание Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, Коран. Это было его откровение от Всевышнего Аллаха. Вот. А обычным людям это не дано, так ведь? Они этого не могут сделать. Поэтому первое отличие – это вахи. И Всевышний Аллах в Коране говорит... В самом конце суры Аль-Кахф, «Куль», говорит Мухаммаду, «скажи, иннама ана башарун мифлюкум юха илайя». Скажи, Мухаммад, то есть велит нашему пророку Мухаммаду сказать, что я такой же человек, как и вы. Я такой же человек, как и вы. Хожу по рынкам, кушаю и так далее. Юха илайя. Но мне нисходит откровение. Кто-то может сказать, хорошо, если он такой же человек, как и мы, почему мы должны его слушать? Мы скажем, потому что Аллах его выделил, сделал пророком, внушив ему откровение. Так? Однако кто-то может сказать, ну хорошо, раз Аллах внушил ему откровение, значит мы можем ему поклоняться, можем дуа у него просить, жертвоприношение ему посвящать. Его ведь Аллах сделал пророком. Мы говорим, хорошо, ну а почему ты начало аята не читаешь? Коль иннама ана башарун мифлюкум. Но в то же время я такой же человек, как и вы. То есть не заслуживаю поклонения. Тогда чем отличаешься? Тем, что Аллах мне дал знать что-то из скрытого, чтобы я донес до вас. На меня большая миссия призыва возложена и так далее. А еще этот пророки отличаются от людей тем, что люди бывают разные, то есть и хорошие. хорошие, плохие, а пророки все хорошие. Вот это как раз Джазакумуллах Хайран вторая. Второе отличие – аль-исма. Называют аль-исма. То есть обезопасенность от ошибок или от грехов. Вот как сказали. То есть пророки все хорошие. Люди могут быть плохие, хорошие. Что значит аль-исма? Защищенность от ошибок, защищенность от грехов. То, что Аллах, субханаху ва тааля, всех пророков обезопасил от больших грехов. Они не впадают в большие грехи. Даже если они в чем-то ошибаются, в каком-то вопросе, Аллах сразу их исправляет и указывает им на эту ошибку. Как, допустим, однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда к нему подошел бедный, слепой человек, а он был занят призывом, как вы уже упомянули в начале, то есть призывал людей поклоняться к единому Аллаху, слушаться его, жить по его законам. Пришел человек, хотел что-то у него спросить, и пророку, саллиллаху алейхи вассалям, это немножко не понравилось. И он нахмурился, и Аллах, субханаху ва тааля, сразу исправил его, что так нельзя сделать, сказал, «Абаса ва тавалля», нахмурился и отвернулся. «Анджа-акаль-ама», когда к тебе пришел слепой человек, откуда ты знаешь, может быть, Аллах бы его повел прямым путем? Несколько аятов из суры Аль-Абаса. Какая отличительная черта? Мы не можем сказать, что люди впадают в большие грехи. Кто-то совершает страшные грехи. Кто-то, может, даже ширк делает, поклоняется кому-то, кроме Аллаха. Кто-то употребляет спиртное. Кто-то ослушается своих родителей, халатно к ним относится, не слушает их. Кто-то еще что-то, свинину ест и употребляют в пищу, как бы это неприятно ни казалось. Но есть такие, то есть люди впадают в такие грехи. Они от этого не обезопасны. Пророки нет, они не сквернословят, они не сплетничают, ничего такого. То есть Аллах их обезопасил. Даже если в какие-то ошибки впадают, в каких-то бытовых вопросах, Аллах их исправляет, указывает на их ошибки. Третья отличительная черта, то, чем пророки отличаются от обычных людей, это сказано в книге «Танаму а'юнухум валя танаму кулюбухум». У пророков во время сна спят только глаза, но не спят их сердца. То есть они не так беспечны, как мы полностью в сон погружаемся, ничего не слышим, ничего не видим, все, ничего нам не надо. Особенно если весь день играли, веселились, резвились, то все до утра устаем и ничего не соображаем. Нет, пророки так не спят. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, сказал, что сон пророков, спят их глаза, но не спят их сердца, сказал. Это также из отличительных черт. Четвертая разница. Сколько уже отличий мы нашли? Три. Три нашли, сейчас четвертая, согласен. Тахйирухум индаль маут. Когда приближалась смерть кому-либо из пророков, или когда кто-нибудь из них заболевал уже предсмертной болезнью, Аллах давал им выбор. Нам никто выбора не дает. Когда Аллах субханаху ва тааля захочет, забирает душу. Все. Не стало человека. Хоронят его. Дальше спрос. Кто твой Господь, кто твой пророк, какая твоя религия, кому ты поклонялся в этой жизни, либо рай, либо ад и так далее. Никто у нас не спрашивает. То, что нам было предписано, когда умереть тогда. Однако пророки чем отличились? Аллах давал им выбрать. Хотите остаться в этой дуне, или же хотите уйти из этой дуни и попасть в рай? То есть им всегда предоставлялся выбор. Это также одно из отличий. Сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма мин набиин ямрат». Илля хуйра байна дунья валь ахира. Какой бы пророк ни заболевал, ему давался выбор. Хочешь ты остаться в этой дуне или уйти из этой дуни, да, умереть, но в рай войти. Потому что пророки, их место в раю. За что? За то, что они... В первую очередь за то, что они сами поклонялись Аллаху. Или за то, что они поклонялись только Аллаху. Только. За то, что они поклонялись только Аллаху. Затем призывали других людей к этому благу. Это самое великое благо, только Аллаху поклоняться, да, к исламу. И всем нравам, которым учит нас ислам, этикету, правилам поведения, которым учит нас. Это самое лучшее. Если человек будет придерживаться правил поведения ислама, это будет самый лучший человек, самый воспитанный, самый хороший. Все его будут любить. Во-первых, Всевышний Аллах, затем уже и люди тоже. Еще в рай, потому что Аллах давал много-много испытаний, и они не сошли с пути, с правильного пути. Также, да, конечно, то, что они за их терпение. То есть четвертое отличие, мы сказали, это что? Что им давался выбор. Обычным людям выбор не предоставляется. А пророкам был дан что? Выбор. Выбор. Хорошо. Пятое отличие, которое говорит шейх. Юкбару наби, саллиллаху алейхи вассалям, хайфу ямут. Пророки, раз мы о смерти заговорили, они хоронятся там, где скончались. Бывает так, что обычные люди, Аллах забрал их душу, скончались они, умерли. Где их хоронят? Кто-то говорит, давайте, да, на кладбище, а на каком? Кто-то говорит, давайте увезем в то место, где он родился. Кто-то говорит, нет, давайте перенесем их туда-то, туда-то, довезем их до кладбища и так далее. Это если обычный человек скончался. Обычно происходит так. Его там закапывают, хоронят, омывают, читают салят уль-джаназа, как нас пророк саллям научил, просят прощения за него, чтобы Аллах его помиловал и так далее. И затем уже хоронят в каком-либо месте, в любом дозволенном месте. Что касается пророков, то их хоронят там, где они скончались. Где ангел смерти забрал его жизнь, вот там и хоронят. Поэтому, кто знает, где был похоронен пророк, саллиллаху алейхи вассалям? В комнате Аиши, в комнате своей жены, там же и был похоронен. А в каком городе? Медине. Медине. Поэтому, когда мы совершаем умру, допустим, навещаем мечеть пророка, совершаем там намаз. Пророк сказал, что огромная награда тому, кто совершит намаз именно в его мечети. И он возле мечети захоронен, пророк саллям. Там же Абу-Бакр и Умар. Поэтому, когда мы выходим, там есть выход, как раз там могилы их. И мы просто даем салям, как это в сунне. Ассаляму алейкум, я Расулуллах, ассаляму алейкум, я Абу-Бакр, ассаляму алейкум, я Умар, и уходим. Некоторые люди остаются, начинают просить. О, пророк, дай нам то-то. О, Абу-Бакр, и так далее, обращаться. Это все. Да, если человек просит у кого-либо, кроме Аллаха, совершает ширк, тем самым это все запрещено. Хорошо. Шестое отличие. Отличие кого от кого? Отличие обычного человека от... От кого? Не обязательно Мухаммада. От любого пророка. То есть чем пророки отличаются от людей? Об этом мы сейчас говорим? Угу. Или спим? Не спим. На уроки спать нельзя. Встаем. Сидя слушаем. Вот так внимательно. Это же урок, это же ильм. Это знание. Мы сейчас делимся знанием с друг другом. То, что Аллах мне дал из знаний, я немножко вам рассказываю. Затем вы как пророки. Не пророки, как пророки. Потому что у вас нет тех качеств, которые были у пророков, так ведь? Да. Но нам было велено следовать им. Аллах субханаху ва тааля сказал, «Ва бихудахум ухтади». И по их пути следуй, то есть по пути пророков. Они были наилучшими людьми. Будем доносить до других, рассказывать то, что мы узнали до других. Угу. Да, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Ман далля аля хайр, фаляху мислю аджри фа'илихи». Тот, кто укажет на добро, или вот расскажет кому-то, покажет, как что-то делать, тому будет награда того, кто это делает, это добро. Допустим, кто-то кому-то сказал, нужно давать милостыню, дай хотя бы немного милостыню. Он, может быть, сам просто указал ему, сам не дал, а тот человек пошел и дал. Вот тот, кто ему рассказал то, что нужно милостыню давать, ему будет награда или нет? Да, такая же, как тому, кто дал. Об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Да? Еще, если человек что-нибудь, что-то хотел, что ему спасибо не нужно, он может подарить человеку, у него все равно будет награда. Да, это тоже за это будет награда. Если человек, допустим, не обязательно денег шудать, у него что-то есть красивое, что-то хорошее, ценное, он хочет своему другу подарить, или тому, у кого его нету, дать, тоже будет награда, согласен, ахсанти. Дальше от главной темы не отходим. Сколько отличительных черт мы сказали? 7. Пока? Всего 7. А мы назвали пока? 5. 5 еще. Сейчас будет 6. Какой? «Ля такулю л-арду аджсадахум». Земля не поедает их тела. Чьи их тела? Пророков. Пророков. Потому что мы знаем, что после смерти... Людей хоронят в землю. Да, и червяки кушают их кожу, съедают мясо. Вплоть до костей ничего не остается абсолютно. Как Аллах субханаху ва тааля говорит, «Кад алимна матан кусуль арду минхум», Аллах говорит, «И мы знаем то, что поедает земля из них». То есть, когда человек скончался, его похоронили, Аллах знает, что земля сжирает это все, ничего не остается. Таков человек. Вот так Аллах захотел. То есть, земля поедает. «Ваиндана китабан». Хафиз, ва'индана китабун хафиз. И у нас есть писание, то есть лаухуль махфуз. Однако, что касается пророков, Аллах так сделал, что земля не может поедать их тела. они остаются такими же прекрасными, как и были при жизни. Сколько бы времени ни прошло, даже через 100 лет, да? Даже через тысячу лет. Остаются такими же, да, их похоронили, вот как есть, так и лежат. Это в руках Аллаха. Аллах делает, что пожелает, сохраняет, кого пожелает, превращает в песок, кого пожелает. Это все по велению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в подтверждение этому сказал: «Инна Аллаха харрама аляль арды антакуля аджсадаль анбия». Аллах сделал запретным, харамом сделал для земли, вот как для нас сделал харамом кушать свинину, вот для земли сделал харамом поедать тела пророков. Об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Последнее, седьмое, отличительное качество или черта, чем пророки отличаются, ли? Ахья унфи кубурихим. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что пророки, они даже в своих могилах или в том месте, где они скончались, они живые. Они остаются живыми. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, аль-анбия ахья фи кубурихим юсаллюн. Они все равно живые в своих могилах молятся. Сказано, они живые в своих могилах молятся, в отличие от людей. Это 7 отличительных качеств пророков от обычных людей. Еще раз повторим. Первое мы сказали, какое? По-арабски я вам говорю, аль-вахи. Что такое аль-вахи? Откровение. Откровение. Спасалось откровение. Что-то из будущего знали. Или Коран, или Писание. Что-то из прошлого, да. Хорошо. Второе что было? Мы это назвали аль-исма. То есть защищенность от чего? От грехов и ошибок. И ошибок. Если они сделают ошибки, то тогда только маленькие, потом... И Аллах их исправляет. Это называется исма, защищенность. Не то, что бывают плохие и хорошие, нет. То, что пророки, у них есть исма. Они обезопасены, защищены от ошибок. Третье. То, что спят их, но не спят их сердца. Четвертое. То, что им был предоставлен... Амира. Что? Что был предоставлен? Значит, им был дан что? Выбор. Пятое. То, что пророки хоронятся там, где... Где умерли. Там, где скончались. В том же месте, где умерли. Шестое. То, что земля... Земля не поедает. Не поедает их тела. Не поедает их тела. Это харам для земли. И да, Аллах сделал харам. То, что пророки в могиле живы. То, что пророк Саллиллаху сообщил, что пророки, они живые в своих могилах, они... Юсаллюн. Пока. Совершают намаз или молятся, или юсаллюн. На этом, иншаллах, сегодня ограничимся. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу илейка.